Глава 47. Элла. Следующим днем универ живет своей обычной суетливой жизнью. Я выхожу из аудитории, и тут до меня долетает фраза двух девчонок, которые с выпученными глазами тараторят на весь коридор. «Представляешь, Ростову и Димку замели!» «Да ну! За что?» «Забухло за рулем!» «И еще у них нашли пару грамм запрещенки!» Я застываю на месте, точно на меня ушат холодной воды вылили. Неужели правда? Ноги сами несут к окну, подальше от толпы. Дрожащими пальцами достаю смарт, начиная лихорадочно листать паблики. Ленты пестрят заголовками. «Скандал в элитной тусовке». «Дочь бизнесмена задержана». «Пьяные гонщики попались с веществами». «Бумеранг прилетел?» «Не то чтобы я злорадствую». «Ну ладно, может, капельку?» «Они давно нарывались, согласитесь». «То, что они творят, это беспредел и полная безнаказанность». «Мало того, что Ростова позволяет себе нападать на людей, и меня в частности, так еще и катается на машине, не пойми какая». И тут меня словно током прошибает. «Вчера Макс сказал, завтра все закончится». «Проклятье! Это что, его рук дело?» Пальцы сами находят его контакт, и я уже хочу написать, когда вдруг рядом кто-то демонстративно откашливается. Испуганно дернувшись, поднимаю глаза, и сердце делает кульбит. Неприлично довольный Макс стоит прямо передо мной с той самой наглой улыбкой, от которой у меня кровь закипает. «Максим!» — вырывается у меня. «Уже ищешь меня, красавица?» Лениво подмигивает, кивая на открытую переписку. Я закрываю переписку, блокирую телефон и бросаю в рюкзак. «Да», — говорю твердо. «Хотела у тебя кое-что спросить. Только отвечай честно. У Чернова такое выражение лица. Точно я сейчас достану паяльник и начну пытки». «Я всегда предельно честен с тобой, Элла», — хмыкает. И тут же ворчливо добавляет. «Хотя примерно я догадываюсь, о чем речь». «Так это твоих рук дело!» Выпаливаю резко, прямо в упор. Макс выгибает бровь, губы растягиваются в ленивой ухмылке, когда уточняет. «Что именно?» «Не прикидывайся дураком!» Холодно чеканю. «Странное задержание Ростовой и Димы». Максим, разумеется, в курсе этой новости. Даже глазом не ведет, когда отвечает. «И в чем же оно странное? Их поймали за дело». Несколько секунд молчит, а потом тихо, почти ласково, добавляет. «Очень неожиданное. Особенно для этих ублюдков. Но поверь, Элла, абсолютно заслуженное». «Так все-таки, ты или нет?» Он смотрит в упор и нехотя, но признается. «Скажем так, я просто поспособствовал». «Что ж, в любом случае без Чернова не обошлось. Конечно, он не мог их оставить в покое. Не в его стиле. Макс не прощает своих обид и унижений. Макс вдруг приобнимает меня за плечи, целует в лоб и с усмешкой шепчет. «Ну хватит, сердобольная моя. Я вообще-то хотел утащить тебя в укромный уголок». Его губы уже играют с моей мочкой уха. У меня ноги моментально становятся ватными. Внутри все тает, как мороженое в июле. «Стоп, Серебрянская!» Взяла себя в руки. «Чернов». Я кладу ладони ему на плечи, заставляя отстраниться. «Какой уголок? У нас студсовет, если ты не забыл». Макс театрально стонет, вытягивает губы уточкой. «Один поцелуй, маленькая умница, и пойдем». Я закатываю глаза. Быстро чмокаю его в губы, а потом хватаю за руку и тащу по коридору. Макс смеется громко, беззаботно, будто мир принадлежит только ему. А я, черт возьми, понимаю, в каком-то смысле это так. По крайней мере, я точно принадлежу ему. В актовом зале стоит такой гвалт, что уши закладывает. Люди мечутся, точно тараканы после включенного света. Ваня стоит посреди сцены с глазами безумца, дергающимся веком, и орет так, что стены дрожат. «Вот зачем оно мне надо? На кого я должен заменить эту чокнутую? Может, устроим дополнительный отбор?» — несмело предлагает Валя, теребя в руках список. Ваня вонзается в нее взглядом, будто готов пришпилить к стене. «Какой нафиг дополнительный отбор? Конкурс через 2 дня! Ты представляешь, сколько народу прибежит? Каждая начнет папой своим тыкать. Попробуй потом отказать. Господи!» Да, ситуация так себе. Ростова вылетела из конкурса, и теперь у нас дыра в программе. Может, сократить программу? Или поставить что-то другое на это время? Осторожно подаю голос. Ваня тяжело вздыхает и ворчит. Точно я предложила ему повеситься. «Да как? Нет уже никого, кто захочет!» Тишина давит. Кажется, что даже лампы на потолке перестали гудеть. И тут из этой гробовой тишины раздается голос, громкий и самоуверенный. «Так, может, Элла займет место участницы?» — заявляет Чернов. «У меня едва пол из-под ног не уходит. Чего, простите?» «Даже и не думайте!» — выпаливаю, когда десятки глаз тут же устремляются на меня. «Это все не для меня!» «Кто сказал?» — хмыкает Макс, сложив руки на груди. «Ты отлично подходишь. Петь ты умеешь. Я твои награды видел». «Ну, спасибо, Чернов. Удружил». «Да, когда-то я пела. И даже умею играть на пианино. Но вся эта мишура... Ну вот кому оно надо, скажите мне на милость». «Я ничего не умею». Упрямо качаю головой. Тут же подключается Ваня. «Как акула на запах крови. Но ты же наизусть знаешь программу!» «Да я сцены боюсь!» Почти срываюсь на крик. «Я не артистичная!» Ваня выглядит так, будто ему хочется лечь прямо тут, под сценой, и умереть. Тени под глазами, руки трясутся. Я понимаю, как ему тяжело, но не я же. И тут Макс встает передо мной, кладет руки мне на плечи и поворачивает к себе. «Элла», чеканит таким проникновенным голосом, что у меня внутри все дрожит. «Это твое место. Точно так же, как и любой другой девушки. Ты талантлива, ты умна. Ты, черт возьми, красивая. Да что там, реальная соска». Я задыхаюсь от смущения. Но у Чернова и комплименты. У меня нет платья. Пытаюсь выдать последний аргумент. Жалкий, как дохлая муха. Макс улыбается, как чертов чеширский кот, понимая, что меня дожал. «Так это разве проблема?» Лукаво подмигивает. «Она согласна!» Орет он на весь зал. «Так что будет вам участница?» «Точно?» Недоверчиво уточняет Ваня, смотря на меня поверх очков. Я обреченно киваю. «Почему?» «Потому что устала сидеть в тени?» «Потому что хочу помочь друзьям?» «Или потому что Чернов смотрит так, будто я могу горы свернуть?» «Причин много, но итог один. Элла Серебрянская участвует в «Мисс Универа». «Обалдеть!»